Долгое прощание. Примечание. Отсылка к одноименному американскому фильму 1973 года. В результате полицейские оказались нормальными ребятами. Они попросили его сесть на заднее сиденье, и когда убедились, что он не пьян и в своем уме, что не собирается прыгать с моста, устроили ему совершенно справедливую, по мнению Стивена, лекцию о бросании мусора в Темзу. Не рассказывая им всего, Стивен извинился, и они довезли его до дома. Причем Стивен извращенно наслаждался поездкой, чувствуя себя ужасно крутым на заднем сиденье полицейской машины. «Вы живете здесь?» — спросил полицейский, останавливаясь около дома и награждая его тревожным взглядом. «Угу. Много беспокойства из-за этих детей. Ничего, с чем я не мог бы справиться. Ладно. Будьте осторожнее, хорошо? Не пытайтесь им отвечать. Оно того не стоит». «Не буду. И спасибо, что подбросили. И на будущее. Пользуйтесь мусорными баками, сэр, хорошо? Они для этого и предназначены». «Да, офицер, обязательно». Полицейские подождали в машине, пока он доберется до входной двери, а потом уехали. Стивен стряхнул с туфель снег, смел его с плеч, закрыл за собой входную дверь и устало стал подниматься по ступеням. Он вошел в квартиру, ощутил лицом теплый воздух и раздраженно отметил, что оставил включенным электрокамин. Он пересек комнату и выключил его. «Это обязательно? Я тут чуть насмерть не замерзла». Стивен медленно повернулся. Нора лежала, свернувшись калачиком на диване, полусонная, укрытая собственным пальто. И Стивен ощутил огромную волну радости и облегчения. «Я вошла. У меня остались твои ключи. Надеюсь, ты не против?» «Совсем даже не против». Нора подвинулась, освободив место, и похлопала по дивану, приглашая сесть рядом. «Ты здорово припозднился». «Ну, понимаешь, это был особенный вечер. Раздавал автографы, болтал с поклонниками. Что-то вроде. И как все прошло? Ты взорвал мир шоу-бизнеса?» «Ага. Показал, как это делается?» «Именно. Толпы вопящие бис, конечно. Поклонницы с балкона бросались. Волны любви, перехлестывающие через огни рампы?» «Верно. И все было так, как ты всю жизнь мечтал?» «Не совсем. Плохая публика». «Никакой публики. О, точнее, небольшая». «Насколько небольшая?» «Человек 11, по крайней мере, в начале. К концу осталось около 8. Ну, может, из-за погоды?» «Нет, на самом деле все пришли. Просто не все остались». «Понятно. Остались ценители». «Именно. А завтра будет лучше». «На самом деле завтра не будет. По крайней мере, с профессиональной точки зрения. Меня уволили». «Из-за кого?» «Из-за Джоша, полагаю». «Да?» «Меня тоже». Она кивнула на маленький чемоданчик в ногах. «Где он?» «Дома. Я решила, что будет немного подло заставлять его проводить ночь в гостинице. Поэтому оставила его дома, стенающего и заливающего подушку кровью. Я уложила его в постель и свалила оттуда ко всем чертям». «То есть ты не собираешься оставаться с ним?» Нора наморщила нос и ткнула Стивена пальцем ноги. «После того, что он сделал?» «Знаешь, Стивен, мне иногда кажется, что ты серьезно переоцениваешь убедительную силу этого человека. Даже если бы он захотел меня обратно, чего он не хочет, не после того, что я сделала с его драгоценными зубами, зачем бы мне возвращаться к Джошу? Тогда, если ты не против, я спрошу, почему я здесь? Почему ты здесь? Ну, я знаю, ты посчитаешь это странным, сказала она, заправляя волосы за ухо и мрачно глядя в пол. Но я поняла, что никогда больше не смогу быть счастлива, пока не узнаю, что случилось с этой чертовой белкой. Стивен расхохотался и обнаружил, что удивляется своей способности смеяться. «Я думал, ты все еще злишься на меня». «О, не волнуйся, я злюсь. Все-таки ты сделал очень странные вещи, Стивен. А уж что касается прикрывания Джоша, он сказал, что покончит с этим». «Я знаю, но все равно, какие бы у тебя ни были причины, это было не особенно хорошо с твоей стороны». «Нет, ты права, и я прошу прощения». «А я принимаю твои извинения», — Нора посмотрела Стивену в лицо. «Кроме того, было еще кое-что, что я хотела бы прояснить». Она наклонилась вперед и взяла его за руку, повернула ладонью вверх и пристально в нее вгляделась, как будто читала по руке. «Это вся штука с «я в тебя влюблен». У меня есть теория. Хочешь ее услышать? Это хорошая теория». «С удовольствием». «Ладно, излагаю». Она подалась чуть вперед. «Ты был одинок и несчастлив, и почувствовал, что я тоже одинока и несчастлива. Вот ты и решил, будто этого может оказаться достаточно. И должна признаться, я получила большое удовольствие от нашего общения. Это было весело. Мне хотелось увидеть тебя, и я думала о тебе, когда тебя не было». Она вздохнула и согнула его пальцы, закрыв ладонь. «Но это не особенно здоровое начало для романтических отношений, правда? Совместное отчаяние». «Но ведь не только оно, а?» «Разве?» «Нет». «Хорошо, а что еще?» «Во-первых, я думаю, что ты необыкновенная». Нора крепко зажмурилась и скорчила рожу. «А почему бы тебе так думать, Стивен? С какой стати тебе так думать?» Он поразмышлял секунду. «Потому что где бы мы ни были, с кем бы мы ни были, я всегда знаю, что ты лучший человек вокруг. Самая умная, самая веселая, самая мудрая. Человек, с которым я всегда хочу разговаривать и быть рядом. Лучше всех. Намного. Остальные не идут ни в какое сравнение». Она чуть сощурилась. «Это из кино? Или откуда?» «Нет, это мои ощущения. В реальной жизни». Быстро, пока не успел слишком глубоко задуматься, он наклонился и поцеловал ее. Очень легко, на секунду или две. И если она не ответила, то и не отодвинулась. Они сидели, мягко соприкасаясь лбами, пока, наконец, Стивен не сказал: «Итак, что мы будем делать теперь?» Нора села прямо. «Попытаюсь достать билеты до Нью-Йорка на завтра. Проведу Рождество с моими. Немного объемся. Выслушаю, как мама скажет: «А я говорила». Я очень этого жду. А как насчет тебя?» «Поеду на остров Уайт на Рождество. Обожрусь. Послушаю, как мама и папа скажут: «А мы говорили». Нора улыбнулась. Потом Стивен заговорил совершенно спокойно и ровно. «Лишь сейчас я понял, что после сегодняшнего вечера у меня ничего не осталось. Ни работы, ни планов, ни амбиций, ни идей, чем я собираюсь заниматься. Ни денег, ни перспектив. Абсолютно ничего. Я собираюсь начать все сначала, с полного нуля». «Я тоже. Но это же хорошо, правда? Перезагрузка». «Да? Я не знаю. Мы просто немного припозднились с началом, и все». «Видимо, так». «Знаешь, похоже, мне следует немного пожить самостоятельно. По крайней мере, это разумно. Просто поехать домой, повидаться с друзьями, обдумать, что я хочу сделать со своей жизнью, попробовать вспомнить, кем я была до того, как стать миссис Джош Харпер. Но, должна признаться, я буду скучать по тебе, Стивен». И тут Стивен неожиданно выпалил: «Тогда не уезжай». «И что я буду делать?» «Не знаю, но тебе не обязательно возвращаться в Нью-Йорк, по крайней мере, сейчас». Нора оглядела комнату. «Пожалуйста, не проси меня остаться здесь. Не пойми меня неправильно, Стив, но это место — депрессивная дыра». «Знаю. Возможно, я его продам». «Отличная идея. Итак, куда еще я могу поехать?» Не раздумывая особенно, Стивен сказал: «Мы всегда можем поехать в Париж». «В Париж?» — рассмеялась Нора. «Вместе. На праздники. Мне платят до Рождества, так что можем поехать вдвоем. Ты и я». Нора посмотрела на него скептически. «Ну, не знаю». «Поверь мне, это прекрасная идея». «Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в Париж?» «Да, с тобой. В Париж. Тебе не нравится Париж?» «Нет, я люблю Париж». «Отлично. Я тоже. Я провел в Париже медовый месяц». Нора громко рассмеялась. «Извини, Стивен, но разве это не причина не ехать в Париж?» «Ну, мы же не будем делать все то же самое, ясное дело». «Ну, ясное дело. Нет». «Но мы могли бы сесть на первый поезд. Он уходит с Ватерлоо где-то примерно через 5 часов. Мы можем попасть туда как раз к завтраку. Найдем дешевый отель, погуляем, выспимся. Всего на несколько дней. Может, на недельку. Выбраться отсюда, оторваться от всего этого, только ты и я. Сбежать. Что думаешь?» Нора молча смотрела на него. В комнате уже стало изрядно темно. Единственный свет шел от имитации камина и уличных фонарей, а потому было трудно разглядеть ее лицо. Но она явно не улыбалась, только склонила голову на бок и один раз моргнула. Очень медленно. «Скажи «да», — подумал он. «Скажи «да». И у меня еще будет шанс. Шанс, что все сложится хорошо». Она убрала челку со лба и сказала: «У меня нет с собой паспорта».